Глава 27. Энджи присела у окна, выходящего на неспокойный залив Феррис. В приюте моряка оказалось неожиданно малолюдно. Два усатых старика в рабочих комбинезонах у дверей и какой-то тип возле барной стойки. Пожилая официантка, представившаяся Бэбс, приняла у Энджи заказ. Она подала листок бумаги через люк на кухню, где громогласный шеф-повар проревел заказ кому-то из миньонов, который, нехотя, принялся за готовку. Пользуясь относительным уединением, Энджи разложила на столе ноутбук, папки и фотографии. В ожидании сэндвича с жареной курятиной она пила кофе и делала записи. Записи с диктофона перепечатают в прибрежных расследованиях, но само физическое действие поднесения ручки к бумаге помогало привести в порядок мысли, выделить несообразности и сформулировать новые вопросы. Паларина намеренно не скрывалась. В мотеле ей сказали, что Бэбс работает здесь официанткой чуть не с самого открытия приюта моряка, а значит, знает толк в пикантных портферрисских сплетнях. Не исключено, что старая официантка сама вызовется помочь. Несмотря на расхождение в показаниях разных свидетелей, сомнению не подлежало одно. Жасмин Гулати успела оскорбить множество людей. Она щедро плескала масло в разгоравшийся огонь ярости, не задумываясь о последствиях. Энджи вполне допускала возможность преднамеренного убийства на реке. Решив проверить эту версию, она начала быстро записывать всех, кто не скрывал своей неприязни к Жасмин, и оценивать каждого по критериям МВС — мотив, возможность и средства. Первым, по логике событий, в списке стоял щербатый Уолли. Уоллис Кармана. Мотив. Жасмин ему нахамила. Агрессивный и злопамятный, захотел преподать ей урок. Насколько далеко он мог зайти? Возможность. Не отрицает, что был на реке, возможно, в продолжении всей поездки. Мог быть одним из тех мутных неизвестных. Мог видеть, как Жасмин удила рыбу одна. В пабе был одет в клетчатую куртку-рубашку. Совпадает с описанием группы неизвестных с банджо, преследовавших участниц рыбалки. Гаррисон Толет. Переспал с Жасмин. Не подтверждено. Мотив. Хотел скрыть от жены. Жасмин шантажировала, угрожая раскрыть факт измены. Огласка интрижки с клиенткой могла навредить развивающемуся туристическому бизнесу и ударить по карману, тем более что все попало на пленку. Возможность. Находился далеко, на высокой каменистой осыпи. Джесси подтверждает. Но можно ли верить Джесси? Джесси Кармана. Мотив. Считал Жасмин стервой экстра-класса, распутной, безнравственной особой, соблазняющей женатых мужчин. Желание наказать? Уничтожить? Огласка факта, что проводник переспал с клиенткой, принесла бы убытки и Джесси. Возможность. Покинул лагерь вместе с Гаррисоном Толетом сразу после Жасмин. Когда Гулати унесло в водопад, Кармана собирал хворост в чаще. Лжет ли он о том, что видел Рэйчел на уступе, а Иден за чтением дневника Жасмин? Джоуи Толет, один из близнецов. Мотив — уязвлен и унижен Жасмин. Агрессивный характер. Возможность — вероятно, был одним из группы неизвестных на реке. Бо Толет, второй из близнецов. Смотри выше. «Не введи нас в свои искушения», — так он описал Жасмин. «Считал, что она заслуживает наказания?» Покойный Так Маквизер. Мотив — видел, как Жасмин соблазняет мужа его молоденькой племянницы. Хотел наказать Жасмин за соблазнение мужа Шейлы? Оберегал племянницу? Был среди тех, кто преследовал участниц рыбалки по берегу? Поколебавшись, Энджи дописала: «Рэйчел Харт, возможно, солгала о том, откуда производила съемку в тот момент, когда Жасмин упала в воду. Где видео с того вечера? Если она снимала с уступа скалы, то у нее нет алиби на момент, когда Жасмин упала в реку. Мотив?» Иден Харт не призналась, что читала дневник. Или Джесси солгал. Или за столько лет забыла об этом. Если брала дневник, что такого она там прочла? Куда в итоге делся дневник? Энджи покусывала конец ручки. Завтра с утра надо ехать в лодж «Хищник» и побеседовать с Гаррисоном и Шейлой Толетами. Потом побывать на месте последней стоянки туристок и в бухточке, где нашли удилище и камни со следами от подошв. Надо найти тот уступ, откуда, по словам Джесси, Рэйчел вела съемку, и убедиться, что оттуда видно место, где Жасмин якобы сорвалась в реку. Потом надо побывать на каменной осыпи и среди тех деревьев, где находились, соответственно, Толет и Кармана, и попросить Клэр Толет провести ее на южный берег, к роще, где были найдены останки. Если получится застать дома Баджа Харгривса, нужно задать ему пару вопросов. Энджи не давали покоя слова, произнесенные молодым офицером канадской полиции Эриком Ваттом, прибывшим к найденной лесной могиле. «Значит, Харгривс случайно забрел в эту сторону и наткнулся прямо на эту могилу? Вокруг ни тропы, ни просеки». Паларина помнила, как многозначительно переглянулись констебль Ватт и Дарнелл Джейкоби, выпивавший в баре с Баджем Харгривсом в памятный вечер 24 года назад. Все эти мелкие детали складывались в очень нехорошую картину. Обязательно нужно переговорить с Джейкоби, что он думает о поведении Жасмин в крюке и промахе. Учитывая поистине микроскопические размеры полицейского присутствия в Порт-Феррисе, патрульный Джейкоби наверняка участвовал в поисках Жасмин и опросе свидетелей. Почему ни он, ни Бадж не сказали, что останки во мху могут принадлежать Жасмин? Допустим, хороший коп придержал бы эту версию, но не простяга же Бадж Харгривс. Сотовый Паларина зазвонил. На экране появился номер Джинни. «Джин, все в порядке?» «Ой, знаете что?» Голос девушки шел вверх от возбуждения. «Я только что с репетиции. Я поговорила с отцом Саймоном. Сказала, что вы с папой женитесь и...» «Ого, минуту, Джин, стой, подожди. Я же объяснила, что мы, мягко говоря, еще ничего не решили. Помню, помню, но отец Саймон сказал, для него большая честь провести церемонию, Эндж. Он с радостью вас обвенчает. Ну круто же, круто, правда?» На Паларина нахлынули воспоминания 30-летней давности. Оглушительный, страшный трезвон колоколов, падающий снег, праздник Рождества. Ее заталкивают в бэби-бокс напротив католического собора в Ванкувере, проникновенное начало Авы Марии и грохот выстрелов в переулке. А прошлой зимой она с Мэддоксом допрашивали отца Саймона в связи с гибелью юной девушки. «Энджи, вы меня слушаете?» «Да». Джинни продолжала уже обеспокоенно. В голосе появились осторожные нотки. «Отец Саймон сказал, что сделает все, чтобы помочь женщине, которая, не щадя себя, искала убийцу Грейси Драммонд. Еще мы с Ларой вместе подошли к хормейстеру. Вы Лару Пеннингтон помните? Ну, Саманда Роуз. Вспомнили, да? Лара вам по гроб жизни благодарна, что вы остановили этого крестителя». «Остановила. Ага». Разнесла в мясо, выпустив в него уже лежавшего на земле всю обойму, за что с треском вылетела из полиции. «Вы ее буквально спасли, Эндж! У нее жизнь совершенно поменялась. Лара теперь волонтер в Тихой гавани. Это приют для бездомных подростков. А петь начала просто как ангел. Она очень старается, и талант у нее немалый. Говорит, это все благодаря вам, потому что вы с папой вытащили ее на твердую почву, и страх начал ее отпускать. Короче, весь наш хор вызвался петь на вашей свадьбе». У растроганной Энджи заблестели глаза. Значит, люди все-таки помнят ее былые заслуги, которые так дорого ей встали. «Джинни», — сказала она, — «я не готова пока об этом думать. Мне нужно... Вам нужно поговорить с папой, и вы давно перестали ходить в церковь, но отец Саймон обещал это уладить. Вы соглашаетесь, а мы все организуем». Глубоко дыша, Энджи уставилась на свое отражение в стекле, покрытом коркой морской соли. В голове все смешалось. «Энджи! Джин, ты все придумала просто замечательно. Вот я закончу расследование, погляжу, как у нас пойдет с твоим папой, и тогда... Понимаете, я уже назвала дату отцу Саймону». «Что?» «Просто чтобы на этот день он ничего другого не назначал. Ведь о венчании договариваются заблаговременно, а отменить всегда успеете». Рука сама стиснула телефон. И на какое число вы договорились? На 27 апреля. Это суббота. Вы только представьте, вишни в цвету, улицы Виктории в розово-белом убранстве. Нет, ну вот как прикажете реагировать? Энджи хотелось рассердиться на девчонку и в то же время обнять ее за усердие. Энджи! Паларина прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Мне надо подумать. «Думайте без проблем, работайте над своим расследованием, а остальное предоставьте мне». «Какое остальное?» «О, всего лишь место проведения свадебного приема. Я погляжу разные варианты и выберу. Вы погодите возражать. Контрактов-то никаких мы не подписываем, это все предварительно. Но если вы решитесь, у нас все будет готово». «У нас». В этой девчонке Энджи неожиданно обрела горячую поддержку и родственную душу. Джинни доказала ей, что, служа в полиции, Паларина нажила не только врагов, но и друзей. В Виктории ей многие благодарны и относятся с огромным уважением. Это очень много значило для Энджи, особенно сейчас, когда она надеялась в обозримом будущем открыть собственное детективное агентство и помогать людям находить ответы на вопросы, которые не дают им покоя. Охваченная смятением и радостным трепетом, Энджи проговорила: «Мне бы рассердиться на тебя, Джин». Девушка несколько принужденно засмеялась, но ответила серьезно и искренне: «Я не сомневаюсь, что свадьба будет. Вы с папой просто созданы друг для друга. Если хотите, можете меня отругать, но я все равно буду стараться, чтобы вы поженились». Бэбс подошла к столику Энджи. «Вот вам ваш заказ, милая. Один сандвич с жареной курятиной и горячая жареная картошечка на гарнир». Энджи сразу опомнилась. «Джин, мне пора. Ты только не делай ничего такого, чего нельзя отменить, хорошо?» Она нажала отбой и отодвинула блокнот, освобождая место для тарелок.